«Да как же это!» — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. «Это того самого Семен Парфеновича Рогожина?» Потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и 2,5 миллиона капиталу оставил. «А ты откуда знал, что он 2,5 миллиона чистого капиталу оставил?» — перебил Черномазый, не удостаивая и в этот раз взглянуть на чиновника. «Да, это правда, что вот родитель мой помер. А я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой иду. Ни брат подлец, ни мать, ни денег, ни уведомления. Ничего не прислали, как собаки. В горячке в Пскове весь месяц пролежал. А теперь миллиончик слишком разом получить приходится, и это по крайней мере... О, Господи!» — всплеснул руками чиновник. «Но чего ему, скажите, пожалуйста?» — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин. «Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами передо мной ходи. И буду ходить! Вишь, да ведь не дам, не дам! Хошь целую неделю пляши! Иди давай! Так мне и не надо! Не давай, а я буду плясать! Жену, детей малых брошу, а перед тобой буду плясать! Польсти, польсти! Тьфу на тебя!» — сплюнул Черномазый 5 недель назад. «Я вот, как и вы!» — обратился он к князю. «С одним узелком от родителя в Псков убег к тетке, да в горячке там и слег, а он без меня и помре, кондрашка пришиб. Вечная память покойнику. А чуть меня тогда до смерти не убил. Вот верите ли, князь, вот, вот ей-богу! Вот не убеги я тогда, вот как раз бы убил». «Вы его чем-нибудь рассердили?» — отозвался князь с некоторым особенным любопытством, рассматривая миллионера в тулупе. «Чем рассердил?» — неожиданно влез в разговор чиновник. «Через Настасью Филипповну?» «Да ведь не знаешь!» — крикнул на него в нетерпении Рогожин. «А и знаю!» — победоносно ответил чиновник. «Эвана! Да мало ли, Настасья Филипповна! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну вот так и знал, что какая-нибудь вот, вот этакая тварь так тотчас же и повиснет», — продолжал он князю. «А может, и знаю-с», — тормошился чиновник. «Лебедев знает. Вы, ваша светлость, меня укорять изволите. А что, коли я докажу? Так вот та самая Настасья Филипповна и есть барашкова, так сказать, даже знатная барыня. И тоже в своем роде княжна. Знается она с неким Тоцким Афанасьем Ивановичем, помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Япончиным ведущие». «Эге! Да ты вот что!» — действительно удивился наконец Рогожин. «Ну, тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает. Лебедев, ваша светлость, все знает».